2. Ева. Мне снилось, что я лежу животом на раскаленном песке и нежусь под золотым солнцем. Рядом шипит море, кричат и щелкают клювами чайки. Вот только звук был такой, будто клювы у них не иначе, как металлические. А кричат они уж слишком покошачьи. Да и песок какой-то совсем не мягкий, а очень даже твердый, рельефный. Особенно если провести по нему ладонями вверх-вниз. Ой, а это что такое? Щеку обдал теплый ветерок. «Шиастер! Штро!» Раздалось над ухом. «Местные что-то продают», — недовольно подумалось мне. Я уже хотела ответить, что мне ни бусы, ни креветки, ничего не надо. Но тут флёр сна стал немного развеиваться. Пришло осознание, что никак не могу быть у моря. А значит, и никаких местных тут нет. Я чуть приподнялась на локтях и испуганно распахнула глаза. И увидела прямо перед собой 2 золотых солнца. Точнее, то, что во сне я принимала за солнце. А на самом деле это были 2 золотых глаза. Очень холодно и внимательно изучающие мое лицо. «Это тот вчерашний незнакомец», — родилось в моем сонном еще сознании. Темных разводов на лице у незнакомца больше не было, что было хорошо. А плохо было то, что я лежала на нем, будто на диване, а он собственнически придерживал меня за талию, чтобы я не скатилась. Сейчас уже был день. Солнце заливало гостиную светом, проникая через окна. В памяти хаотично всплывали события предыдущей ночи. Секунду происходило осознание. Потом адреналин взвился до небес. Я вскрикнула, вскакивая с мужчины. Он отпустил меня сразу, так что я буквально отпрыгнула от него. Точнее, попыталась. Но зацепилась носком за выбоину в полу, едва не навернувшись. Мою талию тут же обвил хвост, спасая от падения, отчего мой крик превратился в задушенный визг. Отпихивая хвост, я едва не лишилась чувств от шока. Особенно, когда осознала, что мои ноги не касаются пола. А мужчина, еще вчера умирающий, уже встал и держит меня хвостом прямо на весу. Ростом он был ого-го, как и шириной плеч. И держать меня ему явно не доставляло никакого труда. Воздух кончился, и крик тоже. А мужчина, как ни в чем не бывало, шагнул к дивану и усадил меня туда. Расплел хвост и, уставившись на меня, угрожающе шипяще спросил: «Шцрок, листр, шцкек, ицмек, ишмек». Нервно закивала я, сжимаясь на диване. «Рада, что с вами все хорошо. Это, кстати, я вас спасла, но благодарности не надо. Выход там». И я показала на дверь. Мужчине это не понравилось. Недовольно махнув черным хвостом, он сощурил золотые глаза. Скрестил руки. Они, кстати, полностью состояли из одних мышц. Так и бугрились под его обтягивающим летным костюмом. Он что, одним белком питается и из зала не вылезает? Пропорции, как у скульптуры, только шире и больше. Где вообще таких мужчин делают? А без хвостов там бывают? И чтоб по-нашему говорили. Я бы одного такого себе заказала. Впрочем, закажешь, потом не выпроводишь. Господи, о чем я вообще думаю? Это все нервное. Дыра на одежде незнакомца, кстати, тоже заросла. Похоже, не только мужчина был самовосстанавливающимся, но и его прикид. Удобно, ничего не скажешь. Версии о том, кто он, сократились до «пришелец» и «галлюцинация». Впрочем, галлюцинация не смогла бы так испортить паркет. «Пивор анор деокро?» Снова что-то произнес незнакомец, мрачно вглядываясь в мое лицо. Каждое слово казалось страннее предыдущего. Я замотала головой, показывая, что не понимаю. «Not understand». На всякий случай попробовала я на английском, а потом на испанском. «No comprendo». Незнакомец наклонил голову в каком-то хищном жесте. А потом почему-то оскалился, показав удлиненные клыки, прошипел что-то короткое, как будто ругательное, развернулся и пошел. Но не к двери, а к окну. Выглянул так, будто ожидал, что там засада, немного из-за угла. Также посмотрел и в другие окна. Потом по-хозяйски прошелся по гостиной, заглядывая в шкафы. Найдя тостер, покрутил его в руках. Осторожно поставил на место, будто это как минимум бомба. Заглянул в холодильник. Перетрогал все мои скромные продукты, а, обнаружив в контейнере вчерашние сырники, без зазрения совести закинул их в рот. Прожевал. Проглотил. И скривился. «Ах ты гад!» Внутренне возмутилась я. И пока офигевала от наглости хвостатого, он уже закрыл дверцу и по лестнице поднялся на второй этаж. «Дурдом на выезде!» Билась в моей голове единственная здравая мысль. И что самое нелепое, больше всего было обидно за сырники. Я их, между прочим, и сама съесть хотела. А этот еще и поморщился. И вообще, чего он здесь обход делает? Осматривается, будто кот, попавший в новый дом. Я его оставлять не собираюсь. Он уже и так пол испортил, еду погрыз. Ну, чисто дикий зверь. Но вряд ли выгнать его будет так же просто, как того енота. Скорее уж, это он меня выселит. Я бы даже с радостью. Да только мне идти вообще некуда. Что хорошо, вроде этот хвостатый ликвидировать меня не собирается. Что плохо, это еще точно неизвестно. Пока я сидела и крутила в уме варианты, мужчина уже вернулся с обхода. Все такой же мрачный. Глянув на меня, недовольно щелкнул хвостом. И вроде собирался, наконец, пройти к выходу, как вдруг в гостиной раздалось возмущенное шипение. Выгнув спину, мой глупый кот отчаянно шипел на незнакомца. Впрочем, не рискую выйти из-под стола. А я заторопилась встать, чтобы поймать Мио, а то ведь ему достанется. Но мужчина остановил меня жестом, а потом сел на корточки напротив кота. «Шерсть шью?» — вежливо спросил он, обращаясь к Мио.